Глава 46. 7 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Я должна была радоваться неожиданно образовавшейся передышке. Сразу после завтрака в компании младшей четы Карнеги моя хозяйка велела подать ей карету и уехала по каким-то делам, и у меня появилось чуть больше времени, чтобы спокойно и неторопливо заняться подшивкой и штопкой ее вещей. Но я не радовалась. Я тревожилась. Во время вчерашнего вечернего ритуала отхода ко сну и сегодняшних утренних приготовлений миссис Карнеги была необычно задумчивой, напряженной и молчаливой. Я не знала, как Эндрю оправдал перед ней наше присутствие в библиотеке вдвоем и чем объяснил мое очевидно подавленное состояние. Я не видела его с тех пор, как в гневе выскочила из комнаты, чуть не сбив с ног хозяйку. И поскольку совершенно не представляла, какие он выдвигал аргументы, и не понимала, что будет дальше, я тоже хранила молчание, обслуживая миссис Карнеги. Ее непривычная молчаливость сама по себе была поводом для беспокойства. Но столь внезапный отъезд, она даже не сообщила мне о своих планах, чего никогда не случалось раньше, растревожил меня не на шутку. Миссис Карнеги всегда держала меня в курсе своего распорядка, чтобы я могла распределить время сообразно ему, и в большинстве случаев я сопровождала ее на визитах и всевозможных светских мероприятиях. Куда она уехала? Почему ничего мне не сказала? Изнывая от беспокойства, я ходила кругами по спальне хозяйки, раскладывала по местам ее вещи, перебирала белье для штопки и искала подсказки, где она могла быть. Но через час все же не выдержала и спустилась на кухню. Там вовсю шла подготовка к обеду для новой миссис Карнеги, на которой она пригласила своих хоумвудских подруг. Мне подумалось, что, возможно, моя хозяйка как раз потому и уехала, чтобы не мучиться мыслью, будто ее вытесняют из ясного луга. Что, если ее внезапный отъезд никак не связан со мной и Эндрю? «Моя хозяйка вернется к обеду?» — спросила я у мистера Форда, который раскладывал на серебряном подносе аккуратно нарезанные мини-сэндвичи. «Она вам не сказала?» — удивился он. Хильда, маячившая у него за спиной, захихикала и прошептала якобы на ухо Энни, новой посудомойке, но так, чтобы я тоже услышала. «Разве личная горничная не должна знать расписание своей хозяйки?» «Нет. Я обращалась только к мистеру Форду, демонстративно не глядя на Хильду. После завтрака мы с ней не виделись». «Я, кажется, слышал, как она говорила младшей миссис Карнеги, что у нее назначена встреча в городе». «Встреча в городе? Она об этом не упоминала, хотя я всегда сопровождала ее во время подобных выездов. С одной стороны, я желала отправить сообщение Эндрю, спросить о его матери, спросить о нас, но с другой стороны, я ощущала опасность. Плохое предчувствие мучило меня. Что станется с нами теперь, после вчерашней ссоры в библиотеке? Что вообще происходит? Не поставила ли я под удар всю свою семью?» К счастью, рабочая комната экономки оказалась свободной. После завтрака миссис Стюарт занялась инвентаризацией бельевых шкафов. Без ее пустой болтовни и злобных сплетен я могла слышать все, что происходило в доме. Мой обостренный тревогой слух улавливал, как Хильда и Энни наводили порядок в гостиной, как мистер Форд что-то тихонечко напивал себе под нос, нарезая овощи для супа, как мистер Холлируд учил Джеймса правильно чистить столовое серебро, как младшие мистер и миссис Карнеги украдкой целовались в коридоре у двери в гостиную. Я слышала всех, кроме моей хозяйки. Наконец, в 4 часа пополудни, спустя 6 часов после ее отъезда из дома, в прихожей раздались характерные шаги. Я отложила шитьё и помчалась наверх по черной лестнице, чтобы встретить хозяйку у двери ее спальни. Что бы миссис Карнеги не думала после вчерашнего, что бы ни произошло между мною и Эндрю, я должна была понять, чего следовало ожидать. Скромно опустив глаза, как подобало хорошей служанке, я сказала: «Надеюсь, ваша встреча прошла удачно, мэм». Она улыбнулась. Только это была не приятная, приветливая улыбка, а скорее злорадная усмешка. Да, уголки ее губ приподнялись, но лицо оставалось сердитым и хмурым. «Клара, Как раз ты-то мне и нужна. Я вошла в спальню следом за ней. «Вам помочь переодеться к обеду, мэм?» Она обернулась ко мне. В ее взгляде читалась странная смесь отвращения, триумфа и горькой обиды. Она больше не улыбалась. «Ты прямо-таки идеальная горничная, Клара. Всегда предвосхищаешь мои потребности. Всегда такая услужливая и внимательная». «Да, мэм, я стараюсь», — нерешительно ответила я. Ее слова вовсе не походили на комплимент. И даже не потому, что она всегда была скупа на похвалу. Сам ее голос звучал неприятно и жестко. «Всегда готовая дать совет по поводу подходящих нарядов, правильного поведения, грамотной речи. На основе богатого опыта службы в лучших дублинских домах, как я понимаю». «Да, мэм». «Но до того, как попасть ко мне в дом, ты же нигде не служила горничной, верно, Клара?» У меня внутри все оборвалось. Ей известна правда. «Знаешь, с кем я сегодня встречалась?» Я покачала головой, не решаясь заговорить. Миссис Карнеги принялась нервно расхаживать по комнате. «Я встречалась с миссис Силли. Ты ее помнишь, конечно. Она заплатила за твой билет до Америки. Организовала карету из Филадельфии до Питтсбурга. Определила тебя ко мне в дом». «Да, мэм». «Я попросила ее провести для меня небольшое расследование. Я уже несколько месяцев наблюдаю за тобой и моим сыном и захотела проверить одну догадку. Миссис Силли с большим изумлением выяснила, что Клара Келли, которую она наняла для меня, скончалась на корабле по пути в Америку. Как оказалось, в Ирландии у нее остался сердечный друг, почти жених по имени Томас, который пытался ее разыскать. По моей просьбе миссис Силли написала ему письмо. Поскольку Клара была сиротой без семьи, и больше никто, кроме этого Томаса, не интересовался ее судьбой. Изучив записи судового журнала «Странника», корабля, на котором Клара отправилась из Дублина, миссис Силли собрала всю историю воедино и разобралась, что произошло. «Каким-то образом, явно обманным, ты, кем бы ты ни была, заняла место настоящей Клары Келли!» Миссис Карнеги почти кричала, брызжа слюной. «Я так тебе доверяла!» Я невольно попятилась. «Я сейчас же покину ваш дом, мэм». Она угрожающе шагнула ко мне. «Ты не просто покинешь мой дом и этот город! Немедленно! Ты навсегда прекратишь все контакты с моим сыном! Я подозревала, что между вами зарождаются некие отношения, и поэтому затеяла разбирательство. Я никогда не позволила бы своему Эндре жениться на горничной. Но я скорее умру, чем допущу, чтобы он связал свою жизнь с самозванкой и лгуньей». Она шагнула назад, сделала глубокий вдох, провела рукой по волосам и сказала: «Если ты попытаешься так или иначе связаться с Эндрю, то я сообщу ему, что ты обманщица и мошенница худшего сорта, что ты притворилась погибшей девушкой ради собственной выгоды. Если же ты уйдешь прямо сейчас и прекратишь всякое общение с моим сыном, то я не стану его разубеждать, будто ты сбежала из-за вашей вчерашней любовной размолвки». Она снова приблизилась ко мне и ткнула пальцем в мою грудь. «И не смей думать, что я отпускаю тебя с добром из милосердия к тебе. Я забочусь о сыне. Я хочу, чтобы он шел навстречу своей судьбе, не испытывая унижения от твоего отвратительного обмана». Миссис Карнеги не оставила мне выбора. Я сама не оставила себе выбора. Если Эндрю узнает, кто я в действительности такая, если узнает, что все эти годы я ему лгала, то он и сам не захочет иметь со мной дело. А вдруг он решит отомстить мне за обман? Тогда пострадает моя семья. Я не знала, мог ли он закрыть мой банковский счет, чтобы я не сумела забрать деньги, в которых так сильно нуждались мои родные. Но я видела темную сторону Эндрю и не имела права рисковать их благополучием. Даже если и существовал некий призрачный шанс, что Эндрю простит мою ложь и все равно захочет на мне жениться. Эндрю не должен узнать, кто я такая на самом деле. А значит, я должна исчезнуть. Сразу и навсегда. Это единственный выход. «Прощайте, миссис Карнеги», — тихо произнесла я и закрыла за собой дверь. Не только в спальню хозяйки, но и в наше с Эндрю будущее. Тихо всхлипывая на ходу, я поднялась по черной лестнице в свою теперь уже бывшую комнату на этаже для прислуги. Я пыталась утешить себя мыслью, что, оставшись в памяти Эндрю, дочерью англо-ирландского торговца из Дублина, Клары Келли, женщиной, вдохновлявшей его в бизнесе и в любви и призывавшей его проложить для себя другой, лучший путь, не отмеченный корыстолюбием и жаждой наживы, я, возможно, сохраню свое влияние на него, даже если при этом больше не буду с ним рядом.